Ну да, это, короче, наш такой ответ адаптации. Мы еще можем петь те песни, которые не актуальны уже миллион лет как-то. Нам от этого хуёво не становится. Последних дней. Это же конец, подумал я о ней. Вот она лежит у дороги в кустах. Жизнь еще теплится в ее шнифтах. Позорный волк. Вчера ты был один, а сегодня вас полк. Армянский город до сих пор в небесах. Летит тебе на всех парусах. Жизнь еще теплится в ее шнифтах.